кроме розовой картонной коробки, стоявшей на буфете, до стенных часов с кукушкой и размалеванным циферблатом, никаких украшений не было. Громкое тиканье часов, казалось, поднималось к потолку. Около двери на лестницу была еще одна дверь, которая вела в подвал. Несмотря на опрятность, царившую тут, теплый воздух был пропитан запахом жареного лука, застоявшимся со вчерашнего дня, и едким запахом перегоревшего каменного угля. Сидя на корточках перед буфетом, Катрин размышляла. Осталась лишь краюха хлеба, творогу достаточно, а масла чуть-чуть. Бутерброды же надо сделать на четверых. Наконец она нашла выход. Разрезать хлеб на ломти. На один ломоть надо положить творогу, другой слегка помазать маслом, потом два эти ломтя сложить вместе, получится брусок, то есть двойной бутерброд. Такие бутерброды они каждое утро брали с собою на работу. Вскоре на столе уже лежали в ряд четыре бутерброда, выкроенные со строгой справедливостью: самый большой отцу, самый маленький Жан-Лену. Катрин, казалось, всецело была поглощена хозяйственными заботами. Однако не забывала, что ей рассказывал Захарий о похождениях Штейгера Дансара и жены Пьерона, и, приоткрыв дверь, выглянула на улицу. Ветер свирепствовал по-прежнему, в окнах низких домиков все больше зажигалось огней, по всему поселку проносился смутный гул пробуждения, отворялись и захлопывались двери, в сумраке уходили вдаль вереницы черных фигур. Да что это она глупая, мерзнет тут. Пьерон, наверное, преспокойно спит. Ему заступать на работу в 6 часов. И все же она не отходила от порога, смотрела на тот дом, что стоял за их палисадником. Отворилась дверь. У Катрин разгорелось любопытство. Да нет, это Лидия, дочка Пьерона, пошла на шахту.